В 1971 году в Искателпан была отправлена научная экспедиция. Исследователи, внимательно изучившие все сведения о последних днях жизни и о гибели великого Куатемока, пришли к выводу, что могила его могла находиться под церковью, построенной испанцами в 1539 году. Проведя раскопки под алтарем церкви, ученые обнаружили здесь табличку XVI века с полуистершейся надписью «Куатемок», а ниже ее — «Погребение мужчины». Антропологические измерения останков похороненного человека совпали с данными древних хроник, рассказывавших о внешнем облике Куатемока, и большинство мексиканских исследователей убеждены, что найденное захоронение — это могила легендарного вождя ацтеков. Захватив Теночтитлан, испанцы сравняли с землей величественные индейские храмы и дворцы, засыпали каналы, осушили небольшие озера. На месте Теночтитлана была воздвигнута столица Новой Испании, город Мехико. Но с разрушением системы каналов в этой местности участились наводнения, и ничто уже не сдерживало бурных потоков, несущихся по горным склонам. После нескольких сильных наводнений испанцы построили отводной канал длиной в 6,6 километра, а для стока воды из долины прорубили тоннель в горах, но грязь забивала дренажную систему. В 1629 году после сильного ливня, продолжавшегося полтора дня, началось очередное наводнение, во время которого погибло несколько тысяч человек. Завоеватели даже стали подумывать о перенесении столицы в другое место, но слишком много средств было уже вложено в возведение Мехико, чтобы так просто его покинуть. Почти 300 лет колониального владычества наложили на Мехико несмываемую печать. Почти все нынешние архитектурные памятники города — это колониальная старина, приземистые, темные, толстостенные монастыри, храмы с фронтонами, украшенными вычурной резьбой по камню, суровые, почти казарменного типа дворцы-крепости. Лучшим архитектурным ансамблем Мехико является центральная площадь города Сокало, которая имеет еще и официальное, но редко употребляемое название площадь Конституции. Этот почти правильный квадрат залитого асфальтом пространства с одной стороны обрамлен президентским дворцом, с другой — кафедральным собором, а с третьей — городской ратушей. Четвертую сторону площади занимает ломбард «Гора Милосердия» и стилизованный под старину отель. После завоевания независимости мексиканцы долго искали свой собственный путь не только экономического, но и политического развития страны, но и облик своей архитектуры. В конце XIX – начале XX века Диас пытался офранцузить мексиканскую столицу. По его настоянию, отличной резиденцией испанских вице-королей, расположенной на вершине холма в парке Чапультепек, в центр города, был пробит проспект Реформы, спланированный наподобие Елисейских полей в Париже. Вдоль всего проспекта, через определенные интервалы, были поставлены бронзовые статуи военных и политических деятелей эпохи Реформы. На Пасео де ла Реформа на массивном пьедестале возвышается и фигура индейского вождя Куатемока в боевом убранстве и с копьем в руке. В середине проспекта находится главный памятник Мексики – колонна независимости. Этот монумент возводили 10 лет и успели закончить к столетию начала борьбы мексиканского народа против испанского владычества. Сооружение этого памятника, как и многих других, осложнялось тем, что за столетие своего существования расширяющийся Мехико отвоевывал у озера Тескоко все новые и новые площади. Город как бы загонял озеро внутрь земли, и теперь под Мехико словно гигантская подушка, лежит мощный пласт водонасыщенных слоев. Возводить на таком грунте высотные здания очень трудно, поэтому в Мехико их почти не строят. Даже на своих главных улицах, если не считать небоскребов, Мехико невысок. Всего 3-4-этажные дома, гладкий фасад, светлые стены, голубые или зеленые. Один из многоэтажных домов страхового общества американской фирмы так и остался недостроенным из-за того, что фундамент его осел. В 1928 году было возведено великолепное здание Дворца искусств, в котором расположился Национальный театр Мексики. Но за четверть века здание осело на 2 метра, поэтому пришлось углублять площадь, на которой он стоит. Поэтому какое бы крупное строительство ни начиналось в Мехико, в первую очередь приходится считаться с подпочвенными водами. Чтобы не произошло беды, строители забили под основание колонны независимости несколько сотен толстых эвкалиптовых свай. Колонну венчает крылатая статуя Победы, а у основания ее изображен мраморный отец нации Мигель Идальго. Каждый год в ночь на 15 сентября на площади проводится грандиозный праздник, годовщина с того дня, когда 60-летний сельский священник Мигель Идальго поднял народ Мексики против испанцев. В 1810 году в маленькой церквушке города Долорес священник ударил в колокол, собрал своих прихожан и призвал их к борьбе за независимость Родины. Впоследствии знаменитый колокол перевезли в Мехико и установили на главном балконе Национального дворца. Каждый год 15 сентября в 11 часов вечера президент Мексики выходит на этот балкон, ударяет в колокол и произносит перед собравшимся народом клич «Долорес», призыв Мигеля Идальго. Да здравствует Мексика и независимость!